Вы написали красивый рассказ, молодой человек. Но скажите мне, Рэй Парье Лейбу, старому старику, живущему при кладбище, зачем вы наврали про женитьбу Бенни? Где это видано, чтобы Бенни был зятем Эйхбаума? Чтоб он польстился на прелести хилой Цили? Дай бог ей жениха хорошего и детей много. Вы что, не знаете, что знает вся Одесса? Я не говорю за молдаванку. Бенни женился на Баське, дочери Фроема. Вам повезло. Басю не интересует этих глупостей. И она не читает рассказов. А то бы она очень даже попортила вам вашу молодую цветущую наружность. Я уже не говорю за те горькие слова, чтобы она вам сказала. Я сам вам расскажу за женитьбу Бенни. Я буду говорить, как говорил Господь на горе Синайской из горящего куста. Кладите себе в уши мои слова. Все, что я видел своими глазами. И что я слышал своими ушами. Все могут меня подтвердить. Спросите хоть Шимшона, хоть Шепелява Моисейку. Фроем Грач был женат когда-то. Это было давно. С того времени прошло 20 лет. Жена родила тогда Фроему дочку и умерла от родов. Девочку назвали Басей. Ее бабушка по матери жила в Тульчине. Старуха не любила своего зятя. Она говорила о нем. Фроем по занятию ломовой извозчик. И у него есть вороные лошади, но душа Фроема чернее, чем вороная масть его лошадей. Старуха не любила зятя и взяла новорожденную к себе. Она прожила с девочкой 20 лет и потом умерла. Тогда Баська вернулась к своему отцу. Это все случилось так. В среду, 5 числа, Фроем Грач возил в порт на пароход «Каледония» пшеницу из складов общества «Дрейфус». К вечеру он кончил работу и поехал домой. На повороте с Прохоровской улицей ему встретился кузнец Иван Пятирубель. «Почтение, Грач! Какая-то женщина колотится до твоего помещения!» Грач проехал дальше и увидел на своем дворе женщину исполинского роста. У нее были громадные бока и щеки кирпичного цвета. «Папаша! Меня уже черти хватают со скуки! Я жду вас целый день! Знаете, бабушка умерла в Тульчине!» Грач стоял на бендюге и смотрел на дочь во все глаза. «Не крутись перед конями! Бери уздечку у коренника! Ты мне коней побить хочешь?» Грач стоял на вазу и размахивал кнутом. Баська взяла коренника за уздечку и подвела лошадей к конюшне. Она распрягла их и пошла хлопотать на кухню. Девушка повесила на веревку отцовские портянки, она вытерла песком закопченный чайник и стала разогревать зразу в чугунном котелке. «У вас невыносимый грязь, но я выведу этот грязь. Папаша, ну зачем вам эти грязные овчины? Их надо выбросить за окно. Извольте отужинать, папаша, а ваша водка вот в этом чистом чайнике». Старик выпил водки из эмалированного чайника и съел зразу, пахнущую, как счастливое детство. Потом он взял кнут и вышел за ворота. Туда пришла и Баська вслед за ним. Она одела мужские штиблеты и оранжевое платье. Она одела шляпу, обвешанную птицами, и уселась на лавочке.